Эти фрагментарные звезды жаждут энергии. Несмотря на то, что я все еще мало знаю об этих фрагментарных звездах, кажется, что эти кристаллы души могут помочь им расти гораздо быстрее. С этими мыслями в голове, он начал двигаться к другому кристаллу души, полностью игнорируя вопрос Иньянань. Черные как смоль кристаллы души были широко разбросаны по дну озера. Он подошел ко второму кристаллу души так быстро, как только мог, и поднял его так же, как и первый. Затем кристаллизованная конденсация чистой энергии души быстро истощилась из-за 9 фрагментарных звезд в его уме. Он сжался с пугающей скоростью, прежде чем полностью исчезнуть. После того, как он осушил еще один кристалл души с невероятной скоростью, лицо Иньяна не исказилось. «Эй, ты не можешь так поступать, мы, вообще-то, вместе. Не говори мне, что ты собираешься забрать все кристаллы души. Кроме того, ты только на раннем этапе мировой стадии. Твоя истинная душа только что сформировалась. Тебе не нужно такое большое количество кристаллов души. Ты вообще сможешь поглотить их всех?» Глаза Нитяня сияли светом желания, когда он сказал: «У меня нет проблем с их поглощением, не беспокойся. Даже если я не смогу поглотить их сейчас, я соберу и сохраню их на другой день. Но не беспокойся, ты получишь свою долю кристаллов души. Однако, поскольку ты не внесла никакого вклада и нуждаешься во мне, чтобы защититься от этих жестоких душ, не думай, что ты получишь много кристаллов». Его слова очень разозлили Иньянань. Она безостановочно пыталась переубедить Нитяня, желая изменить его мнение. Тем не менее, Нитянь притворился, что даже не слышал ее, двигаясь с места на место, собирая кристаллы души и используя их для питания фрагментарных звезд в его душе. Иньянань была на грани безумия, наблюдая, как он собирает и осушает один кристалл души за другим. Она могла только крепко держаться за него руками и ногами. Если бы она этого не сделала, она бы немедленно отделилась от него и поплыла к поверхности озера. Потеряв защиту духовной жемчужины Нитяня, она мгновенно станет жертвой свирепых душ, и ее смерть будет неизбежна. Видя, что ее угрозы провалились, она приняла другой подход. Она начала умолять Нитяня: «Я потеряла большое количество энергии души. Можешь ли ты дать мне кристалл души и позволить мне восстановить мою энергию души? Пожалуйста, только один. Пожалуйста, дай мне один кристалл. Умоляю». Наконец, Нитяню надоело слушать ее тявканье, и он сказал: «Ты заткнешься, женщина?» «Нет», — решительно сказала Иньянань. «Я буду продолжать говорить, пока ты не дашь мне кристалл души». «Хорошо, поцелуй меня, и я дам тебе кристалл души», — небрежно сказал Нитянь, выглядя глубоко раздраженным. «Поцеловать тебя?» Иньянань побледнела от его слов. Глава 719. Властелин всех миров. Глава 719. «Да, поцелуй меня, и ты получишь кристалл души», — игриво сказал Нитянь. На самом деле, он не ожидал, что Иньянань согласится на это. Он только хотел, чтобы она перестала его раздражать, пока он собирает кристаллы души. Иньянань слегка усмехнулась. «Просто поцелуй, ты должен был сказать мне раньше». Ее отношение застало Нитяня врасплох. Он посмотрел на нее с недоумением и спросил: «Ты же не серьезно?» «Совершенно серьезно», — сказала Иньянань с яркой улыбкой. Затем она вдохнула в ухо Нитяня и сказала кокетливым тоном: «Ты довольно красив. Не так уж плохо было бы целовать тебя». В этот момент Нитянь только что поднял другой кристалл души из-под ног. Держа его в руке, он усмехнулся и сказал: «Ну, хорошо, поцелуй меня, и этот кристалл души твой». Морозный свет вспыхнул в глубине глаз Иньянань. «Договорились». В следующий момент она нежно положила свои очаровательные красные губы на шею Нитяня. Чувствуя ее мягкие губы на своей шее, Нитянь не мог не содрогнуться. Его сердце забилось быстрее, и в его разум стали приходить некоторые идеи. «Ты что, серьезно?» Однако, прежде чем он смог насладиться сладким поцелуем Иньянань, из его рта вырвался мучительный крик. Сильная колющая боль исходила от его шеи, и он чувствовал, как будто его пронзили многие стальные иглы. Он даже чувствовал боль в голове. Он посмотрел вниз, и оказалось, что Иньянань укусила его с большой силой после короткого прикосновения к его шее своими мягкими губами. Иньянань игриво рассмеялась, глядя на заметные следы зубов на шее Нитяня. Она покачала головой и сказала: «Как я и ожидала, ты, должно быть, практикуешь определенные заклинания усиления тела. Я даже не смогла прокусить твою кожу. Как насчет такого? Я еще раз поцелую тебя, а ты дашь мне 2 кристалла души, я использую немного больше силы при следующем поцелуе и попытаюсь оторвать кусок кожи». Нитянь вдохнул холодный воздух и воскликнул. «Что, черт возьми, с тобой не так, ты должен знать, что у меня есть плохая привычка, я немного садистка», сказала Иньянань с притворной невинностью. «Мне нравится кусаться, когда я кого-то целую, вот так я показываю свою симпатию к тебе». «Что, ты не знала моей особой привычки? Ах да, извини, я только что вспомнила, что ты не из домена небесных границ, так что ты, вероятно, не слышал об этом». Пока Нитянь кряхтела от боли, она протянула свою тонкую руку, которая выглядела как духовная змея и с большой точностью вырвала кристалл души из руки Нитяня. «Отдай», — сердито сказал Нитянь. Глаза Иньяны наполнились презрением, когда она холодно сказала: «Мы договорились, что я поцелую тебя, а взамен ты дашь мне кристалл души. Только не говори мне, что такой взрослый мужчина, как ты, не сдержит своего слова. Я уже поцеловала тебя. Если ты осмелишься воспользоваться мной, но откажешься выполнить свое обещание, то давай умрем здесь вместе». С этими словами острый свет начал собираться на кончиках ее пальцев, когда она держала их близко к шее Нитяня. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он обнаружил, что духовная энергия, которая собиралась на ее кончиках пальцев, была смешана с богатой эссенцией плоти. В этот момент он понял, что близость этой женщины на самом деле была большой потенциальной угрозой. Она была не только на позднем этапе мировой стадии, но и практиковала могущественные заклинания. Так что, даже оказавшись в глубине озера, она все еще обладала невероятной силой. Если она действительно отбросит все сомнения и попытается убить его, последствия будут катастрофическими. Все тело Нитяня напряглось, когда он прогремел: «Я сказал тебе поцеловать меня, а не кусать». Иньянань мгновенно убрала свое холодное выражение лица. «Но укус – это более страстный способ показать любовь. Ты так не думаешь?» Она тепло улыбнулась и предложила: «Как насчет того, чтобы попробовать еще раз? На этот раз я займусь другой стороной твоей шеи». Она медленно провела своими ледяными кончиками пальцев, которые были окутаны яростной духовной энергией и эссенцией плоти, от одной стороны шеи Нитяня к другой. «А как насчет этого места? Или хочешь выбрать другое место? Дело твое». «Нет, спасибо», — сердито сказал Нитянь. Иньянань казалась довольно разочарованной, когда она сказала: «Правда, я все еще не совсем удовлетворен отметинами зубов с первого раза. Как насчет этого? Я поцелую тебя дважды за другой кристалл души». Нитянь разозлился: «Я сказал, что все в порядке». Иньянань вздохнула, качая головой: «Ты просто глупый болван, который не может оценить мой способ страсти. Скучно». Уголки рта Нитяня дернулись, когда он решил больше не разговаривать с ней. После этого Нитянь, казалось, стал твердым и невозмутимым, как камень. Независимо от того, что говорила Иньянань, он полностью игнорировал ее и сосредоточился исключительно на сборе кристаллов души и поглощению их 9 фрагментарными звездами в своей душе. Иньянань, однако, не сдалась так легко. Она думала о всех возможных способах дразнить и провоцировать его, но Нитянь не обращал на нее ни малейшего внимания. Наконец, она успокоилась и сосредоточила свое внимание на кристалле души в ее руке. Сузив глаза, она некоторое время изучала его, прежде чем начать направлять и поглощать его чистую концентрированную энергию. После этого у них не было никаких взаимодействий. Время шло понемногу, и Нитянь нашел и поглотил множество кристаллов души на дне озера. Он держал в руке еще один кристалл души, когда заметил, что свирепые души, которые парили вокруг них с безопасного расстояния, внезапно покинули поверхность озера. Он поднял глаза и обнаружил, что Хун Сянь, Вэй Юй, Чу Сюань, Цзи прыгнули в озеро одновременно. Свирепые души, казалось, вызвали какую-то глубокую силу из воды озера, когда они набросились на них троих. Все трое из них оставались под водой всего несколько секунд, прежде чем их выражения резко замерцали, и они бежали в панике, как ледяной питон и костяной демон крови. Нитянь знал, что все живые существа окажутся под влиянием какого-то ограничительного заклинания. Они не смогут использовать заклинания или магию, которые имеют какое-либо отношение к силе души. Тем не менее, эти жестокие души были совершенно не затронуты. Поэтому, несмотря на то, что Хун Сянь и двое других экспертов были на позднем этапе стадии измерения души, они были на грани, когда столкнулись с этими свирепыми душами. Бегство было их единственным вариантом. Увидев, как они спасаются из озера, Нитянь, казалось, не придавал этому большого значения, так как он сосредоточился на своем собственном деле. Хун Сянь и двое других экспертов приземлились на берегу озера, их лица были очень мрачными. Рядом с ними стояли костяной демон крови и питон, оба были грозными существами, обладающими большой силой. Казалось, не имело значения, были ли это эксперты люди, духовные звери, гибриды или големы, все, что они могли сделать, это стоять здесь и смотреть на озеро. Этот парень, казалось, собирал кристаллы души. Нахмурившись, сказал Вэй Юй: «Я взглянул на него прямо перед тем, как вынырнуть, и увидел, что он держит в руке кристаллу души. Девушка из вашей секты также держала кристаллу души. Судя по всему, им удалось». Хун Сянь хранил молчание. Он тоже видел то, что видел Вэй Юй, но в этот момент его волновали не кристаллы души, а безопасность Иньянань. Те свирепые души, которые они видели в озере, явно охотились на души тех, кто осмелился войти в озеро. На них троих напали в тот момент, когда они прыгнули внутрь. Иньянань была там, внизу, но как она могла не быть атакована этими свирепыми душами? Как избранник секты звероводов, Иньянань считалась будущим лидером секты. Какими бы ценными ни были кристаллы души, они не были так ценны, как она. Хун Сянь очень волновался, что с ней что-нибудь случится, и он будет нести ответственность за это. С глубоким взглядом в его глазах, Чу Сюань Цзи спросил: «Разве ты не заметил, что странная сила, кажется, ослабевает?» Вэй Юй кивнул: «У меня такое же чувство. Может быть, собираемые кристаллы души ослабляют влияние какого-то ограничивающего заклинания?» Пока они трое разговаривали, воины Ци постепенно возвращались к озеру. Изначально все они бежали из озера. Они вернулись только потому, что почувствовали перемены и убедились, что теперь можно безопасно вернуться на озеро. Они собрались к руководителям своих команд, начав расспрашивать о положении дел. Они были шокированы, узнав, что Нитянь и Иньянань теперь собирали кристаллы энергии души на дне озера. Прошел час. Даже такие воины мировой стадии, как Цаюньси, Чубауэн и Синбэчень, вышли из цветущего леса и с любопытством собрались у озера. Они осмелились выйти из формации только потому, что почувствовали, что странная душа, притягивающая энергию, полностью исчезла. «Где Нитянь?» – спросил Цаюньси с обеспокоенным взглядом. «Нитянь!» – в этот момент люди, наконец, узнали имя Нитяня. «Он сейчас на дне озера с Янань», – объяснил Хун Сянь. Выражение лица Цаюньси замерцало. «Что? На дне озера?» Нитянь наклонился и взял 13-й кристалл души. Когда он попытался снова поглотить его с помощью 9 фрагментарных звезд в своей душе, фрагментарные звезды не направляли энергию души из него, как это было с предыдущими. Вместо этого, это его истинная душа энергию начала поглощать его истинная душа. Однако скорость, с которой его истинная душа направляла энергию, была намного медленнее, чем скорость поглощения фрагментарными звездами в его душе. Когда пучки чистой энергии души медленно влетали в его истинную душу, у Нитяня было странное чувство, что иллюзорная версия его перерабатывала энергию в себя. Затем он понял, что это чувство происходило от его истинной души. Его истинная душа направляла энергию души из кристалла души так же, как он направлял духовную энергию из духовных камней. Рассматривая 9 фрагментарных звезд в своей душе, он заметил, что они стали, по крайней мере, в 3 раза больше, чем были до этого, ярко сияя над его морем осознания. Казалось, что каждая фрагментарная звезда теперь полна силы. «Скорость, с которой моя истинная душа поглощает энергию души, слишком низка. Бог знает, сколько времени потребуется, если я буду усилить свою истинную душу с помощью кристаллов души в этом месте». Поразмыслив некоторое время, Нитянь решил приостановить развитие своей истинной души. Он подумал, что лучше сначала собрать все оставшиеся кристаллы души. Когда он переходил с места на место, чтобы собрать кристаллы души, что-то привлекло его внимание. Это был череп в его кольце, внутри которого была запечатана душа фантома. Призрачная душа внезапно бросилась через барьеры души, установленные Нитянем, и вылетела из черепа. В мгновение ока она влетела в призматический кристалл в его кольце. Сразу после этого призматический кристалл размером всего с ноготь оторвался от кольца и полетел в озеро. Сильное чувство опасности поднялось в сердце Нитяня. Глава 720. Властелин всех миров. Глава 720. Иньянань также заметила призматический кристалл, который вылетел из кольца владения Нитиня. Она перестала направлять энергию души из кристалла в своей руке и посмотрела на него с растерянным выражением лица. Что это такое? Она думала, что Нитянь выпустил его в попытке использовать для сбора кристаллов души. Нитянь не ответил ей. Вместо этого он смотрел на призматический кристалл с мрачным лицом. Он знал, что душа фантома в черепе давно уже жаждала влететь в этот призматический кристалл, но не могла сделать этого из-за ограничительного барьера, который он сформировал внутри черепа с силой фрагментарных звезд в его душе. Душа фантома несколько раз бросалась в стены барьера, но в итоге только причиняла себе боль и слабела. Она стала настолько слабой, что Нитянь даже забыл о ней. Он не ожидал, что странное озеро сделает душу фантома настолько могущественной, что она сможет вырваться из черепа. Душа и призматический кристалл, казалось, не принадлежали к одному и тому же фантому. Тем не менее, душа проявила неумолимое желание к этому призматическому кристаллу, который должен что-то значить. В следующий момент зрачки Нитяня уменьшились, а выражение его лица резко замерцало. Призматический кристалл размером с ноготь быстро полетел к ближайшему кристаллу души и погрузился на поверхность кристалла. Затем кристалл души сжался со скоростью, видимой невооруженным глазом. Нитянь, который сам усовершенствовал несколько кристаллов души подряд, мгновенно понял, что кристалл души истощался с пугающей скоростью. Призматический кристалл, ставший домом для души фантома, восстанавливал свою энергию с помощью этого кристалла. Первоначально душа фантома не могла покинуть череп только лишь из-за того, что за несколько тысяч она растеряла почти все силы. Из-за этого он отчаянно нуждался в энергии души. На дне озера все еще было большое количество кристаллов, поэтому душа практически оказалась в самом лучшем положении. С мрачным лицом Нитянь поспешно бросился к кристаллу души, который был встроен в призматический кристалл. Тем не менее, призматический кристалл, казалось, заметил его движение, как только он двинулся и, таким образом, убежал с невероятной для камня скоростью. Черт возьми, Нитянь понял, что сейчас он был в неблагоприятной ситуации. Все больше беспокоясь, он призвал свою внутреннюю эссенцию плоти и погнался за призматическим кристаллом на более быстрой скорости. Тем не менее, призматический кристалл, казалось, знал, что Нитянь пытается сделать, и, таким образом, он продолжал набирать скорость. В то же время кристалл души, к которому он был прикреплен, становился все меньше и меньше, и в конце концов исчез. После истощения кристалла души он, казалось, восстановил свою энергию и стал еще быстрее. Нитянь тогда понял, что он, скорее всего, не сможет поймать этот призматический кристалл здесь, под этим странным озером. Тем временем он заметил, что призматический кристалл нашел другой кристалл души и начал поглощать его энергию. У Иньяны наконец закончилось терпение. Нахмурившись, она спросила: «Какого черта ты делаешь? Зачем ты гоняешься за кристаллом? Ты игнорируешь другие кристаллы, гоняясь за ним. Зачем? Кроме того, мне кажется, что ты недостаточно быстр. Ты можешь преследовать его сколько угодно, но ты не сможешь поймать его». Нитянь холодно хмыкнул. «Да ты же ни черта не знаешь». Иньянынь была в ярости, когда она снова положила пальцы на шею Нитяня. «Эй, засранец, ты не веришь, что я убью тебя? Заткнись!» — прогремел Нитянь, ударив по бедру Иньянынь, которая обвилась вокруг его талии. Этот призматический кристалл принадлежал могущественному фантому. Душа другого фантома поселилась внутри него. Прямо сейчас он поглощает энергию души из кристаллов. Шлепок воспламенил Иньянынь, превратив ее в лицо в пылающий вулкан, который был на грани извержения. Тем не менее, она вздрогнула, услышав слова Нитяня, и воскликнула: «Ты уверен, что призматический кристалл – часть фантома? Уверен, что душа другого фантома вошла в него?» «Конечно, я уверен», – рявкнул Нитянь. Иньяна начала паниковать, когда она сказала: «Кристаллы между бровями фантомов называются ядрами души. Для фантомов это даже более важная часть, нежели сердце. В бою они целиком и полностью полагаются на ядра души. Их ядра души – это дом их души, источник их силы. Теперь, когда душа фантома вошла в это ядро души, это похоже на человеческую душу, которая получила тело. Он может начать использовать заклинания прямо сейчас». Нитянь продолжал гоняться за так называемым ядром души, слушая объяснение Иньяны. Он прекрасно понимал, что душа фантома все еще довольно слаба в данный момент. Если бы он смог поймать его сейчас, он все еще мог бы одолеть его. Однако, если он продолжит поглощать энергию души из кристаллов, то как только он пробудит свои таланты родословные и восстановит свои воспоминания, он сможет начать полноценный бой. К тому времени у него уже не будет шанса контролировать его. Однако, несмотря на то, что он обдумал это, он все еще не мог сравниться с его скоростью. Ядро души было несравненно быстрым и подвижным, как будто оно было рождено для такого места. Он становился все более и более быстрым, перемещаясь с места на место, как вспышка молнии. Нитянь часто находил его перед собой в один момент, но позади себя в следующий. Инь-Янань, однако, восстановила спокойствие. После мгновения молчаливого размышления она предложила: «Если ты не можешь поймать его, то можешь попытаться собрать все оставшиеся кристаллы души. Эта душа фантома может поглотить один кристалл души за раз. Если ты быстро соберешь все оставшиеся кристаллы души и уберешь их в кольцо владения, то он не сможет получить больше энергии души. Таким образом, ты минимизируешь угрозу». Глаза Нитяня загорелись. Он понял, что совет Инь-Янань был довольно дельным. Поэтому он перестал тратить время на погоню за ядром души, а вместо этого начал искать кристаллы души и запихивать их в неиспользуемое кольцо владения. Как только он это сделал, он добавил защиту фрагментарных звезд, на случай, если душа фантома попытается украсть кристаллы души. Вот так он собирал кристаллы души настолько быстро, насколько только мог. Видя, что Нитянь бросил гоняться за ним, душа фантома, которая поселилась внутри ядра души, остановилась вместе примерно в 10 метрах от него. В этот момент она зацепилась за кристалл души и быстро поглощала его энергию. Отражение Нитяня можно было смутно увидеть во вращающемся призматическом кристалле. Казалось, что ядро души стало глазом, который наблюдал и тайно выпускал негативные эмоции на Нитяня. Казалось, фантому было неприятно видеть, как Нитянь собирает кристаллы души, которые могут быть использованы, чтобы восстановить силу. Тем не менее, он также, казалось, знал, что он все еще был очень слаб в данный момент, и что если он осмелится напасть на Нитяня сейчас, то в конечном итоге будет уничтожен или запечатан снова. Поэтому он отказался от этой идеи, но сосредоточился на направлении энергии души из кристаллов души, надеясь получить достаточно силы, чтобы сразиться с Нитянем в течение короткого времени. Инь-Янань поняла опасность ситуации, и поэтому молчала, пока Нитянь ходил с места на место, собирая кристаллы. Она решила похоронить предыдущие неподобающие эмоции в сторону Нитяня в своем сердце на данный момент, и найти другое время, чтобы свести с ним счеты. В конце концов, она знала, что если кристалл души станет намного сильнее, она и Нитянь умрут в этом озере. Сотня. После того, как он вложил еще один кристалл души в кольцо, Нитянь осмотрелся вокруг в поисках новых целей. Собрав большое количество кристаллов души, он, наконец, почувствовал себя немного безопаснее. Он заметил, что скорость, с которой душа фантомов поглощала кристаллы души, была намного медленнее, чем его скорость их сбора. В этот момент он понял, что на дне озера уже было очень мало кристаллов души. Ему придется поискать какое-то время, прежде чем он сможет найти новый. Кроме того, он также заметил, что сила притяжения, казалось, становилась все слабее и слабее, когда он собирал все больше и больше кристаллов души. Даже неизвестное черное вещество, покрывавшее поверхность озера, исчезло, вернув озеру ясный вид. Озеро претерпевает изменения по мере того, как я собираю кристаллы души. Кажется, что сила притяжения полностью исчезнет после того, как я соберу все кристаллы души. К тому времени, возможно, Хун Сянь и другие на берегу озера смогут помочь мне подчинить или даже поглотить душу фантома. Нитянь решил избавиться от души фантома, как только появилась бы возможность, не оставляя никаких потенциальных проблем на будущее. В этот момент несколько могущественных душ все еще выли и парили вокруг него и Инь-Янань. Тем не менее, они все еще, казалось, боялись духовной жемчужины в руке Нитяня, и поэтому не смели подходить к ним слишком близко. Хаэм. Нитянь заметил, что свирепые души внезапно покинули его и Инь-Янань, но поплыли к ядру души. Ядро души, размером с ноготь, теперь было полупрозрачным и светилось голубым светом, как будто внутри него горело голубое пламя. Нитянь внезапно пришел к осознанию. Душа фантома, кажется, восстановила достаточно сил, чтобы повелевать развоплощенными душами. Одна яростная душа за другой начала парить вокруг ядра души, формируя магическую формацию. Как только сформировалось заклинание, скорость, с которой ядро души истощало кристаллы души, значительно увеличилась. Под взглядом Нитяня, кристалл души быстро уменьшился и исчез. Нитянь немного побледнел, прежде чем внезапно воскликнул. Ядро души использует эти развоплощенные души, чтобы увеличить скорость, с которой оно поглощает энергию души и восстанавливает энергию. «Ну и что?» – спросила Иньянынь. «Ты должна отпустить меня сейчас же», – сказал Нитянь с очень серьезным выражением лица. «Скажи Хунсиню и остальным готовиться к битве, как только ты появишься». «А что насчет тебя?» – спросила Иньянынь. «Я останусь и продолжу собирать кристаллы души. Мы не можем оставить эти кристаллы души фантому». С этими словами, прежде чем Иньянынь смогла что-либо сказать, он с огромной силой освободился от ее рук и ног. После того, как Иньянынь была отделена от него, она была мгновенно вытеснена на поверхность озера ужасающей силой, как воздушный шар, который в один миг лишился всего балласта. Между тем, Нитянь пронзительно глядел на ядро души, опасаясь, что оно попытается атаковать Иньянынь. Тем не менее, оно, казалось, было занято поглощением энергии души, и не проявляла к ней никакого интереса. Иньянынь зафиксировала свои яркие глаза на Нитяне, когда она быстро поднималась к поверхности озера. Стоя на дне озера, Нитянь только молча помахал ей. Глава 721. Властелин всех миров. Глава 721. Раздался брызг. Иньянынь вылетела на поверхность озера. Ее гибкое, но при этом крепкое тело вмиг оказалось на берегу озера. «Иньянынь!» – воскликнули одновременно Хунсянь и несколько других экспертов из секты звероводов, испуская вздох облегчения. После этого многие эксперты с трех сторон сосредоточили свой взор на озере, которое уже было очищено от черного вещества. Они могли смутно видеть ситуацию на дне озера. «Я рад, что ты в порядке!» Хунсянь, казалось, был очень обеспокоен безопасностью Иньянынь, при этом не заботясь так сильно о безопасности Нитяня. «Ну и что, ты достала кристаллы души, сколько их на дне озера? Я заметил, что ты, кажется, собирала кристаллы души ранее с Нитянем. Сколько у тебя их было?» Хунсянь улыбался, однако в его взгляде читалось волнение и беспокойство. Вэй Ю и Чу Сюань Цзи также подошли к Иньянане и уставились на нее с вопросительным выражением лица. «У меня только один кристалл души», — сказала Иньянань с горьким выражением. «И он был подарен мне тем парнем. Он собрал более сотни кристаллов души на дне озера, и он все еще продолжает собирать их». Вэй Юй нахмурился и презрительно фыркнул. Его глаза сияли светом жадности, когда он сказал: «У него есть все кристаллы души, мы нашли это место. Мы не можем позволить ему забрать все. Независимо от того, насколько он силен, он должен будет отдать нам большинство кристаллов души». Хунсянь усмехнулся и согласился. «Насколько я понимаю, поскольку он внес свой вклад в сбор кристаллов души, мы можем позволить ему забрать десятую часть кристаллов души, что будет достаточно щедро. Мы, три фракции, возьмем по три десятых. Что вы на это скажете?» Вэй Юй кивнул. «Именно об этом я и думаю». Чу Сюань Цзи увидел, что они уже договорились. Он ненадолго задумался, прежде чем кивнуть в знак согласия. Цай Юньси была разгневана, услышав их разговор. «Какое право вы имеете брать столько кристаллов души? Нитянь представляет мою секту, и он причина, по которой вы вообще получите хоть сколько-то бы ни было кристаллов души. Неразумно давать нам только одну десятую часть кристаллов души, верно?» Хунсянь и Вэй Юй переглянулись и проигнорировали ее, высоко подняв головы. Тот факт, что основная сила секты Божественного Пламени все еще не прибыла, заставила их осознать, что Цай Юньси и Нитянь путешествовали в одиночку. Без Юэ Юньси за спиной Цай Юньси не имела права торговаться с ними. Из-за этого они посмели придумать такой несправедливый план распределения перед ней. Иньянынь также рассердилась, когда она посмотрела на Хунсиня и Вэй Юй, сказав: «Ты даже не знаешь, что происходит, и ты уже говоришь о разделении трофеев. Еще слишком рано, не правда ли?» Хунсянь громко рассмеялся и сказал: «Янынь, странная сила притяжения уже ушла. Не говори мне, что может еще что-то произойти». Поскольку Иньянынь знала о ситуации, в которой они находились, она не выглядела такой расслабленной, когда она громко заявила: «Душа фантома вырвалась из кольца владения Нитяня и влетела в ядро души другого фантома. Сейчас она набирает силу на дне озера. Кроме этой призрачной души, Несколько свирепых духов неизвестного происхождения также бродит по глубинам озера. Прямо перед тем, как я поднялась сюда, душа фантома, казалось, восстановила достаточно силы, чтобы контролировать свирепых духов. После того, как душа фантома соберет больше энергии души и станет еще более могущественной, она станет главной угрозой для всех нас. Нитянь отпустил меня, чтобы я могла всплыть и сказать тебе готовиться к предстоящей битве с этой душой фантома. Мы можем говорить о распределении кристаллов души после того, как избавимся от души фантома и тех душ, которыми она управляет. Когда они услышали эти слова, их выражения лиц резко изменились. Все эксперты стадии измерения души с трех сторон обладали определенными знаниями о фантомах. Они знали, что как только душа фантома найдет путь в ядро души, она вскоре восстановит способность высвобождать все виды магии души. Несмотря на то, что они не знали, насколько сильна эта душа фантома, они были свидетелями того, как свирепые духи убивали членов их секты ранее, и знали, что с ними было довольно трудно иметь дело. Теперь, когда душа фантома восстановила часть своей силы и получила контроль над этими свирепыми духами, не будет ли это означать, что она была еще более грозной? Что Нитянь делает там? Спросил Вэй Юй с мрачным лицом. Этой душе фантома нужны кристаллы души, чтобы восстановить свою силу, ответила Инь Янынь. Нитянь собирает оставшиеся кристаллы души, так что у этой души будет меньше кристаллов души, чтобы восстанавливать силы. Почему эта душа фантом не пыталась убить его? Спросил Вэй Юй. Ну, у него есть странная жемчужина, которую, кажется, боятся все души, но я не думаю, что душа фантома будет бояться ее после восстановления сил. Чу Сюань Цзи, который некоторое время молчал, подхватил. Так как ситуация не из приятных, давайте приготовимся уничтожить эту душу фантома. Хорошо, на все более прозрачном дне озера. Виски Нитяня пульсировали, когда он безумно призывал эссенцию плоти, двигаясь с места на место в поисках кристаллов души. В этот момент кристаллов души уже оставалось очень мало, поэтому их было довольно трудно искать. В кольце владения, которое он использовал для их хранения, уже было 160 кристаллов души. Несмотря на это, он все еще не чувствовал облегчения. Он заметил, что эффективность поиска у души фантома значительно улучшилась после получения контроля над этими свирепыми духами. Кроме того, каждый раз, когда он видел призматический кристалл, он мог видеть в нем свое отражение, что означало, что душа фантома наблюдала за ним все это время. Поначалу его отражение лишь ненадолго появлялось в призматическом кристалле, а затем расплывалось и исчезало. Однако его отражение в призматическом кристалле теперь было очень отчетливым и никогда не исчезало. Из своего предыдущего опыта борьбы с фантомами он знал, что душа фантома нацелилась на него и была готова начать атаку в любой момент. Становясь все более беспокойным, он был готов защищаться от нападения души фантома в любое время. Прошел час, количество кристаллов души в его кольце увеличилось до 180. Стало очень трудно находить новые кристаллы души. Он испытывал все более сильное чувство кризиса, когда он продолжал лицезреть свое отражение в призматическом кристалле. Поэтому он решил прекратить играть в догонялки с призматическим кристаллом. Когда доспех драконьего пламени влетел обратно в кольцо владения, ужасающая плавучесть толкнула его вверх к поверхности озера, словно пушечное ядро. Воины Ци с трех сторон, которые стояли на берегу озера, воскликнули. Он поднимается на поверхность. 50 метров осталось. 30 метров. 20. Приближаясь все ближе и ближе к поверхности озера, Нитянь знал, что как только он вылетит из озера, даже если душа фантома погонится за ним, это станет проблемой для всех, а не только для него одного. Тем не менее, как только он собирался прорваться через поверхность озера, тонкие струны души внезапно появились в призматическом кристалле и связали отражение Нитяня, как плотно сплетенная сеть. В то же время, Нитянь мгновенно перестал устремляться вверх всего в 10 метрах от поверхности озера. Как жук в янтаре, он не мог даже пошевелить конечностями. Около 10 кристаллов души внезапно собрались в призматический кристалл сами по себе из разных уголков озера, как будто их привлекла какая-то сила. Затем душа Нитяня начала воспринимать ужасающий громкий смех, раздающийся из глубины призматического кристалла. В следующий момент, маленький кристалл бросился в сторону Нитяня со дна озера, точно голубая молния. Паря вокруг призматического кристалла, шесть могущественных душ, казалось, больше не боялись духовной жемчужины в руке Нитиня. Духовная жемчужина была создана могущественными фантомами, поэтому оно пугало любую душу, которая не была душой фантома. Однако с помощью души мощного фантома, могущественные духи стали невосприимчивы к ней. Глаза Нитиня наполнились страхом, когда он наблюдал, как призматический кристалл улетел к нему на полной скорости. Подсознательно он призвал энергию души, чтобы сформировать защитный барьер вокруг своей души. Призматический кристалл, который был размером с ноготь, сильно врезался в лоб Нитиня и вонзился между его бровями. Как только это произошло, Нитянь почувствовал жгучую боль между бровями. Призматический кристалл, казалось, высвободил бесчисленные тонкие струны души, которые пронзили его плоть. Ледяное злое осознание души быстро последовало за струнами души в море осознания Нитяня в попытке овладеть его душой и стать хозяином его тела. В этот критический момент 9 фрагментарных звезд над его морем осознания внезапно расцвели максимально мощным сиянием, озаряя все его духовное море. Ослепительный звездный свет мгновенно столкнулся с темно-голубым сознанием злой души, посылая бесчисленные лучи искр во всех направлениях, из-за которых Нитянь почувствовал настолько сильную головную боль, что он хотел отказаться от своей души, дабы остановить боль. 6 свирепых душ приняли формы зловещих монстров, когда они парили вокруг Нитяня, как будто они помогали осознанию злой души проникнуть в душу Нитяня. Однако, после поглощения энергии души многочисленных кристаллов души, фрагментарные звезды в уме Нитяня стали настолько беспрецедентно мощными, что фактически остановили осознание злой души от дальнейшего проникновения в его душу. Нитянь чувствовал, как душа фантома напрягается и начинает тратить все больше энергии на атаку. Тем не менее, душа фантома потребила значительное количество энергии души всего за несколько секунд, но все еще не смогла одержать верх в противостоянии. Бесчисленные струны души отступили, как убывающий прилив. В то время как Нитянь почувствовал некоторое облегчение, душа фантома внезапно приняла другой подход и выпустила негативные эмоции, окутывающие разум Нитяня. Она окутала Нитяня негативной аурой, пытаясь склонить его к потере рассудка. Глава 722. Властелин всех миров. Глава 722. Отрицательные эмоции не были наделены энергией души, поэтому они не вызывали никаких нежелательных изменений в море сознания Нитяня. Тем не менее, они пытались проникнуть в его разум, и Нитянь должен был бороться против них собственной волей. Душа фантомов осознавала, что так как она не впитала достаточно энергии души, она все еще не была достаточно мощной, чтобы пробить защиту фрагментарных звезд в душе Нитяня. Из-за этого он решил повлиять на Нитяня с помощью другого подхода. Приблизительно 10 кристаллов души полетели в сторону Нитяня под контролем души фантома. Недолго думая, Нитянь сделал хватательное движение в воздухе, и они исчезли в его кольце владения. После этого таинственные колебания души в озере полностью исчезли. Тем не менее, негативные эмоции, высвобожденные душой фантома, были как неосязаемый демон, который медленно очаровывал Нитяня. Она продолжала раскрывать его темную сторону, заставляя его злые желания нарастать внутри него. Нитянь знал, что ему лучше ничего не делать в этот момент и сосредоточиться на поддержании его позитивного состояния ума, так чтобы душа фантома не могла медленно уничтожать его рассудок. В то же время он поднял руку и прикоснулся пальцами к призматическому кристаллу, который застрял у него между бровями. Он призвал духовную энергию и эссенцию плоти. Он хотел попытаться вытянуть его. Однако кристалл, казалось, пустил корни в его голове. Как бы он ни старался, он не мог оторвать его. Казалось, что струны души призматического кристалла уже давно проникли в его череп и укоренились в нем. У него было чувство, что если он насильно оторвет его, невзирая на последствия, то очень вероятно, что кости на лбу и надбровные дуги оторвутся вместе с ним. Этого он допустить не мог. Судя по всему, я могу только сделать все возможное, чтобы сначала защититься от его чар, и в то же время попытаться найти способы устранить душу фантома внутри кристалла. Только так я смогу победить. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь отбиться от негативных эмоций, но темные мысли все еще приходили к нему время от времени. Плавая под водой, он посмотрел вверх и увидел Хун Синя, Вэй Юй и других экспертов, стоящих на берегу озера, смотрящих на него с некоторой неприязнью. Затем он оглянулся на других воинов Ци из секты Трех Мечей, секты Звероводов и клана Чу, почувствовав, что все они питали злые намерения, глядя на него. У него появилось сильное желание вырваться из озера и убить их всех разом. Он знал, что у него будут большие неприятности, если он это сделает, но он просто не мог подавить желание сделать это. «Нет, я не могу покинуть озеро. Если бы я это сделал, я бы попал прямо в ловушку души фантома». Вот на что он надеется. Он сделал все возможное, чтобы успокоиться и сказать себе, что не должен делать опрометчивых шагов. Тем не менее, Хун Сянь из секты звероводов увидел, что он плывет прямо под поверхностью озера, и стал свидетелем того, как он собрал 10 кристаллов души в кольцо владения. «Не тянь!» – закричал Хун Сянь. Услышав его неприятный крик, борющиеся глаза Нитяня мгновенно наполнились злобой. Хун Сянь холодно хмыкнул. «Что ты делаешь? Ты собираешься вечно прятаться в озере? Даже если ты собрал кристаллы души, ты же не думаешь, что сможешь забрать их себе. Тебе лучше убраться оттуда сейчас же. Отдай нам кристаллы души, и мы постараемся помочь тебе избавиться от ядра души между бровями». Вэй Юй вмешался холодным тоном. «Это ядро души попытается овладеть тобой. Тот факт, что оно не преуспело, означает, что оно недостаточно сильно. Но, учитывая твою базу культивирования, ты явно не можешь устранить эту душу фантома самостоятельно. Так что тебе лучше убраться оттуда и отдать нам кристаллы души в обмен на нашу помощь». Стоя рядом с Вэй Юй и Хун Синем, Чу Сюань Цзи не говорил властным тоном, как они, но у него также было сильное желание кристаллов души в сердце. «Старейшина Хунь», — с тревогой сказала Инь Янань, — «сначала нам нужно избавиться от этой души». Хун Сянь помахал ей, показывая, что у него все под контролем, и сказал: «Не волнуйся, эта душа фантома даже не овладела им, ее сила невелика. Плюс, даже если ему удастся завладеть им, что с того? Он только на мировой стадии. Душа фантома не сможет причинить нам много неприятностей с таким сосудом». Вэй Юй вмешался: «Мы можем помочь ему избавиться от души фантома, но сначала он должен дать нам кристаллы». В глазах Инь Янань читалась неприязнь. В конце концов, она знала, что Нитянь имел в своем распоряжении мощные средства, включая духовную жемчужину, доспех драконьего пламени и костяного демона крови. Кроме того, тело Нитяня было еще крепче, чем у нее. Если бы он действительно стал одержим душой фантома, он определенно причинил бы им большие неприятности. Однако Хун Сянь и Вэй Юй не воспринимали ее напоминания и предупреждения всерьез. Вместо этого они угрожали Нитяню. Нитяню было достаточно трудно справиться с негативными эмоциями, которые пытались проникнуть в его разум. Таким поведением они только и делали, что подливали масло в огонь. В результате, их слова, наконец, воспламенили желание Нитяня к насилию. Вода брызнула, когда Нитянь бросился из озера и тяжело приземлился рядом с Ца Юньси. Выражение лица Ца Юньси мелькнуло, когда она без колебаний призвала птицу пламени. «Нитянь, давай выбираться отсюда». Поскольку все кристаллы души были убраны с дна озера, странные колебания исчезли вместе с ограничениями на использование духовных инструментов воздушного транспорта. Ца Юньси знала, что, учитывая непревзойденную скорость ее огненной птицы, даже Хун Сянь и Вэй Юй не смогут поймать их. «Ты можешь уйти, но он не может», — крикнул Вэй Юй. Сияя золотым светом, огромный меч внезапно вылетел и сформировал стену золотого света между Нитянем и огненной птицей. Один магический символ за другим тихо появлялись на стене золотого света, каждый из которых, казалось, содержал достаточно энергии, чтобы повредить огненную птицу. Несмотря на это, Ца Юньси вогнала огненную птицу прямо в стену золотого света. Когда она это сделала, магические символы сработали и укрепили барьер. Огненная птица отскочила от стены света и тяжело рухнула на землю. Золотые искры брызнули с крыльев огненной птицы. Это выглядело так, как будто огонь собирался вырваться из глаз Ца Юньси, когда она прогремела: «Вэй Юй, ты посмел выступить против меня? Наш великий старейшина здесь. Ты обдумывал последствия?» Вэй Юй презрительно фыркнул. «Последствия? Я буду беспокоиться об этом, когда старейшина Юэ действительно появится здесь. Думаешь, мы не знаем, что вы путешествуете вдвоем? Если бы старейшина Юэ был бы поблизости, он бы уже давно пришел сюда». Хун Сянь поднялся и остановился в нескольких метрах от Нитяня. Глядя вниз на Нитяня, он сказал: «Не делай глупостей, малыш. Просто дай мне свое кольцо, в которое ты собрал кристаллы души, и позволь мне проверить, сколько у тебя там. Мы, три фракции, возьмем по 0,3 кристаллов души, а ты получишь оставшуюся 1/10. Кроме того, мы обещаем, что поможем тебе с ядром души между бровями. Что ты на это скажешь? Многие другие эксперты глубинной стадии и стадии измерения души с трех сторон также поднялись в воздух и тихо собрались вокруг нитеня с разных сторон. Некоторые из них даже укрывались за барьером нитеня. Но теперь, когда Хун Сянь и Вэй Юй были готовы заставить нитеня раскошелиться на кристаллы души, они забыли о доброте нитеня и присоединились к ним. Нитянь оглянулся. «Вы возьмете 90% кристаллов души». Затем он взглянул на костяного демона крови. Костяной демон крови грубыми шагами двинулся в его сторону. Нитянь усмехнулся, чувствуя, что связь души между ним и костяным демоном крови была восстановлена. Столкнувшись с жадными и презрительными взглядами, он больше не мог подавить свою жажду крови и, таким образом, закричал: «Пошел ты!» В то же время, он послал сообщение костяному демону крови. Аура смерти, которая могла подавить все живое, вырвалась из тела костяного демона крови, когда он поднял свою острую костлявую руку и нанес ею размашистый удар. Стена золотого света, созданная большим золотым мечом, сильно задрожала, магические символы в ней быстро погасли, как свечи на ветру. В следующий момент, барьер, который разделял нитеня и огненную птицу, взорвался, посылая бесчисленные искры во всех направлениях. Сутулые тела Вэй Юй передернуло. «Как ты смеешь, мальчишка?» Затем, когда он сделал захватывающее движение в воздухе, золотой меч сжался до размера обычного меча и полетел в его руку. «Нитянь!» — крикнула Ца Юньси. Очевидно, она была также шокирована действиями нитяня. Она не ожидала, что нитянь ударит, даже не ведя переговоров с ними. «Мне все равно, откуда ты? Ты не сможешь уйти с этими кристаллами души». Окутанный сильной убийственной аурой, Вэй Юй взмахнул своим золотым мечом, и многочисленные золотые магические символы вылетели из него в сторону нитяня, как рой саранчи. Когда он это сделал, нитянь прыгнул на плечо гиганта. Его глаза сияли жаждой крови, он отдал приказ: «Убей столько, сколько сможешь». Глава 723. Властелин всех миров. Глава 723. Костяной демон крови ударил приближающиеся золотые магические символы своими огромными костлявыми руками, как будто они были мухами. Магические символы содержали осознание души Вэй Юя, а также мощные потоки энергии металла. Тем не менее, они все казались бессильными перед энергичными ударами гиганта, когда они падали с воздуха и исчезали один за другим. Шесть свирепых разрозненных душ, которые вылетели из озера, казалось, ответили на призыв души фантомы, когда они начали преследовать и убивать более слабых воинов трех фракций. Как черные облака, свирепые души спикировали вниз с неба, как соколы, будучи окруженными. Души воинов стадии Великого Неба и воинов мировой стадии были недостаточно сильными, чтобы остановить шесть свирепых душ от прорыва защиты и достижения глубинных душ. Жалкие крики вырывались изо рта воинов стадии Великого Неба и воинов мировой стадии членов трех фракций, а из их глаз, ноздрей и ушей начал выходить черный дым. Свирепые души бросались в их моря осознания, не встречая ни малейшего сопротивления. Их души были уничтожены в считанные секунды, и они рухнули на землю, как куски мяса. В их глазах больше не было ни капли жизни. Нитянь, даже Чу Сюань Цзи из клана Чу был взбешен, он начал орать. В течение нескольких секунд, более дюжины воинов клана Чу пали, их души были пожраны и добавлены к силе яростных развоплощенных душ. Чу Сюань Цзи был убежден, что развоплощенные души начали эту бойню только из-за слов нитяня. Это душа фантома между его бровями, которая контролирует эти разрозненные души, закричала Иньянэнь в защиту нитяня, надеясь, что Чу Сюань Цзи и остальные смогут увидеть ситуацию объективно. Тем не менее, в этот момент, они больше не могли оставаться спокойными и вести переговоры с нитянем, и наоборот. Все начали сходить с ума. Хун Сянь задыхался и кричал. Душа фантома между его бровями, должно быть, овладела им. Он больше не нитянь, а марионетка души фантома. Все уже ухудшилось до такой степени, что нитянь уже не может спастись. Все, что мы можем сделать сейчас, это убить его как можно быстрее. Именно об этом я и думаю. Вэй Юй был первым, кто согласился с ним. Зловещая усмешка появилась на лице нитяня. Хорошо, очень хорошо. Допустим, я одержим. Что вы можете с этим поделать? Бесчисленные струны крови, которые содержали внутреннюю эссенцию плоти, вылетели из костяного демона крови. Когда струны крови быстро заполнили воздух, таинственное магнитное поле, которое могло обратить кровоток каждого живого существа в его окружении, сформировалась и активировалась вокруг сети крови. В следующий момент выражение лиц всех воинов Цина Метеори изменилось, когда они почувствовали изменения в их кровотоке. Костяной демон крови подбежал к Вэй Юю за два огромных шага, прежде чем поднять свою гигантскую костлявую ногу и ударить ею с достаточной силой, чтобы расплющить горную вершину. Сюда. Золотой меч в руке Вэй Юя мгновенно превратился в бесчисленные лучи золотого света, которые излились в воздух, словно обратный водопад. В то же время, многочисленные магические символы появились в реке золотого света. Магические символы быстро выровнялись, образуя непостижимое магическое формирование, которое непрерывно поглощало духовную энергию Вэй Юя. Сразу же после этого, семь меньших золотых мечей сформировались в магическом формировании, каждый из которых казался достаточно острым, чтобы пробить любой щит в этом мире. Семеро из них быстро взлетели в линию к ноге гиганта. Один золотой меч за другим разрушались, когда они врезались в огромную костяную ногу костяного демона крови со всей силой. Когда они разбивались, они разлетались на золотой всплеск. Яростная сила, которую она содержала, создала трещины в своде костяной ноги гиганта. Тем не менее, громадная нога не остановилась. Выражение лица Вэй Юя замерцало, когда он поспешно отпрыгнул, крича: «Этот костяной гигант, должно быть, при жизни был на восьмом уровне родословной. Ему было хорошо известно, что даже седьмой уровень родословной не смог бы выдержать такого мощного удара от него. Если бы он повторил атаку на костяного гиганта седьмого уровня, то его нога взорвалась бы на куски. Однако, на ноге костяного демона крови появилось всего несколько трещин. Это означало, что за спиной этого костяного гиганта было в разы больше силы, чем он ожидал до этого. Костяные гиганты были среди немногих рас аутсайдеров в этой вселенной, которые обладали сложной системой органов. После достижения очень высокого уровня тела костяного гиганта стало бы жестче, чем любой металл. Поэтому их тела были их неприступной защитой. На самом деле, магия Вэй Юя уже была очень мощной, но он все еще не смог сломать ногу гиганта. Это сильно потрясло его. В этот момент лицо Хун Синя стало очень мрачным, и он пробормотал: «Восьмой уровень». Затем он крикнул: «Мы должны сражаться вместе. Ты, атакуй гиганта, пока я позабочусь о Нитяне». С этими словами он сел в позу лотоса и устремил свои сверкающие глаза на Нитяня. Внезапно в глубине его глаз появились печати душ нескольких духовных зверей. Это было особое заклинание души, которое он уже давно практиковал. Свирепая, древняя аура быстро охватила все его тело. Нитянь ахнул, когда увидел его. Ему казалось, Хун Сянь, казалось, был быстро наполнен силой многочисленных мощных древних зверей, даже несмотря на то, что они не были в форме плоти и могли быть замечены только благодаря сознанию души. Это особое заклинание, казалось, было очень похоже на заклинание духов зверей, которым пользовались члены клана Донг. Единственное различие состояло в том, что члены клана Донг могли использовать только один дух зверя, но Хун Сянь явно использовал более одного духа зверя. Нитянь поспешно призвал свою энергию души. 9 искр звездного света появились в глубине его глаз. Сразу после этого он увидел истинную душу Хун Синя, покидающую его море осознания и летящую прямо к Нитяню под защитой двух больших птиц, одного малинового целиня и огромной змеи. Подсознательно, Нитянь поднял духовную жемчужину, надеясь защититься ею. Как уникальное сокровище, выкованное фантомами, духовная жемчужина неоднократно демонстрировала свое невероятное воздействие на души и духов. Поэтому он выразил надежду на то, что и на этот раз это сработает. Однако, как только он поднял его, призрачная душа в призматическом кристалле между его бровями сделала движение. Она выпустила туманный голубой свет, который быстро сформировал щит вокруг духовной жемчужины. Духовная жемчужина была мгновенно запечатана и больше не могла показывать свои удивительные эффекты. Нитянь ахнул от удивления. Он хорошо знал, что душа фантома надеялась, что он потеряет рассудок и вступит в жестокую битву против воинов Ци с трех сторон. Таким образом, Хун Сянь и другие эксперты могут нанести серьезный урон его душе. После того, как его душа получит тяжелые травмы, ему будет трудно держаться за барьером, который защищал его море сознания. Тогда душа фантома легко проникнет в его душу и овладеет им. В этот момент Хун Сянь нацелился своей тайной магией на душу Нитяня, которая полностью соответствовала потребностям души фантома. Она сдерживала духовную жемчужину только потому, что она надеялась, что Хонг Сянь повредит или даже уничтожит истинную душу Нитяня, так что он сможет стать новым хозяином тела Нитяня. Душа атакует. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он заставил себя преодолеть сильное желание остаться и сражаться до смерти. Наконец, послание души дошло до костяного демона крови. Костяной демон крови мгновенно развернулся, поднял Нитяня и бросился в область, где собрались слабые члены трех фракций. Многие воины стадии Великого Неба и Мировой стадии не смогли вовремя отпрыгнуть с его пути и были растоптаны в груды искореженной плоти. Мгновение спустя, огромный костяной демон крови пришел к месту, где процветал лес Нитяня. Могущественные эксперты с трех сторон яростно взревели позади него. Истинная душа Хун Синя и четыре могущественных звериных духа также пришли за ним, как морские волны, которые надеялись поглотить его. Нитянь щелкнул пальцами, и ветви дерева полетели в его кольцо владения вместе с неработающей духовной жемчужиной. Глубокий, оглушительный рев внезапно раздался в истинной душе Хун Синя. «Ты никуда не уйдешь!» Призматический кристалл между бровями Нитяня сиял голубым светом, когда внутри него появился пучок ауры, как будто он ждал, чтобы ворваться в море сознания Нитяня и захватить его тело, что могло произойти в любой момент. К тому времени, когда последняя ветвь дерева исчезла в кольце владения Нитяня, огромная сила души Хон Синя уже заполнила большую площадь вокруг Нитяня. В то время как он столкнулся с морем смертельной энергии души, девять фрагментарных звезд в его душе внезапно расцвели ослепительным, почти что божественным светом. Звездный скачок, раскалывающая боль исходила из каждого дюйма его тела, когда он растворился в воздухе. Костяной демон крови, который мог почувствовать его местоположение, полагаясь на связь души между ним и Нитянем, вылетел из метеора как молния. Вэй Юй и Чу Сюань Цзи успели заметить, как Нитянь испарился в воздухе. Они не могли не воскликнуть. Убежал. Они немного побледнели, прежде чем прийти в себя и погнаться за костяным демоном крови. Потеряв свою цель, истинная душа Хун Синя также вернулась в его разум. Его глаза открылись, и он умчался по воздуху. Шесть свирепых разрозненных душ убивали более слабых членов трех сторон, когда они заметили исчезновение Нитяня, а затем также полетели за костяным демоном крови. В то же время, огненная птица Цай Юньси также вылетела из метеора, ее крылья испускали пылающее пламя. Другие воины Ци со стороны трех фракций также призвали свои духовные инструменты воздушного транспорта и полетели вслед за костяным демоном крови, глядя на него немигающе и неистово крича. «Этот человек убил так много наших друзей и забрал все кристаллы души. Он должен умереть. Не дайте ему уйти. Чем мощнее его магия побега, тем сильнее будет ответная реакция. Все, что нам нужно сделать, это следовать за гигантом. Тогда он будет покойником. Его гигант убил наших соклановцев. Мы должны отомстить за них. Эти люди уже давно забыли, что многие из них были живы только потому, что Нитянь позволил им укрыться за барьером. Иньянань из секты звероводов была единственной, кто не покинул метеор. Стоя на месте, она тупо смотрела на духовные инструменты воздушного транспорта, когда они улетали вдаль. Горький взгляд появился в ее светлых глазах, когда она пробормотала: какого черта все дошло до этого момента? Это вовсе не входило в его намерение. Он позволил мне выйти и попросить их о помощи. Кто бы мог подумать? Она вздохнула. Именно кристаллы души привели нас к такой ситуации. Глава 724. Властелин всех миров. Глава 724. В отдаленном уголке забытого края. Нитянь внезапно появился в воздухе. Метеорит был на 100 метров ниже него. Он упал на метеор, словно пушечное ядро. Звездный скачек затратил 30% его звездной энергии, заставляя все его тело болеть. К счастью, после бесчисленных усилий по усилению тела, его тело уже стало достаточно жестким, чтобы противостоять ответной реакции. Из-за глубокой связи между ним и костяным демоном крови, несмотря на то, что они были очень далеко друг от друга, он чувствовал, что он летит к нему на полной скорости. Он призвал звездную лодку и прыгнул на борт. Между его душой и звездной лодкой мгновенно образовалась связь. Затем, с большой точностью, он направил звездную лодку к метеориту под ним. В этот момент призматический кристалл между его бровями начал еще одну атаку души. Клочья порочных ледяных струн души бросились к его морю осознания и яростно врезались в барьер, которую образовали фрагментарные звезды, чтобы защитить его душу. Он издал приглушенный стон из-за мучительной болью. Выражение его лица замерцало, Когда он поспешно закончил связь души между ним и звездной лодкой и сосредоточился исключительно на защите от бушующего нападения фантома, один странный образ за другим приходили ему в голову. Ему казалось, что он окружен горами трупов и морями крови, которые пытаются добраться до самых глубин его души. Многочисленные призраки были объяты зеленым пламенем, они цеплялись за него и пытались прокусить его кожу. Между тем, перед его глазами мелькали образы убитых Нидунхая, ни Ца, ни Донкли. Все эти иллюзорные образы были усилением его худших страхов, и все они были созданы с целью сломить его умственную защиту и заставить его сдаться. Все это иллюзорно. Нитянь изо всех сил пытался удержать свою ментальную защиту и здравомыслие. Через его истинную душу он мог видеть бесчисленные зеленовато-черные струны души, пронизывающие туманный искрящийся барьер вокруг его моря осознания. Однако все они взорвались и породили еще более ошеломляющие образы. Он оторвал от них глаза и испустил рев из глубин своей души. Независимо от того, насколько бы сильным ты не был и сколько сил бы ты не восстановил, ты никогда не сможешь обладать мной. Вслед за этим развернулась длительная битва между Нитянем и душой-фантомом. 9 фрагментарных звезд в его душе продолжали сиять ослепительным светом на его море сознания, защищая его от вторжения в него души фантома. Душа фантома быстро израсходовала свою энергию, которую она восстановила с помощью нескольких кристаллов души. Спустя некоторое время, душа фантома поняла, что ее атаки души, похоже, не достигли хороших результатов, и что она не сможет прорвать защиту Нитяня в течение короткого времени. Поэтому он взял на себя инициативу прекратить сражение. Лицо, покрытое потом, Нитянь глубоко вздохнул, когда ожесточенная битва душ закончилась. Он открыл глаза и огляделся. Он обнаружил, что везде, куда бы он ни глянул, не было ничего, кроме метеоритов. Слегка нахмурившись, он пробормотал про себя. Душа фантома, должно быть, потратила значительное количество энергии души и не может позволить себе потерять больше. Тем не менее, у меня все еще есть кристаллы души, которые я могу использовать. С этими мыслями он вызвал кристалл души из своего кольца, надеясь поглотить его энергию души. Как только кристалл души влетел в его ладонь, он был каким-то таинственным образом зацеплен призрачной душой. В следующий момент кристалл души взлетел и прикрепился к призматическому кристаллу между бровями Нитяня, затем он испытал прохладное ощущение от него. Одновременно с этим кристалл души начал заметно уменьшаться.